Михаил Ланцов. Наследник. Проклятая кровь. Пролог. Всеволод Соколов шел с тренировки домой. Уставший, мрачный и опустошенный. За последние пару недель на него многое обрушилось. На работе вынудили написать заявление. Девушка, которую он уже считал своей невестой, ушла к другому, бывшему. Собаку сбила машина. Его собственное авто угнали какие-то малолетние удальцы и умудрились разбить. Случайно, само собой, даже на тренировке, единственном месте в этой жизни, где он отдыхал душой, и там чуть трагедии все не закончилось. Чудом удалось избежать тяжелой травмы. Двуручный меч не игрушка. Видимо, раздражение требовало выхода, а он ничего умнее не нашел, как увлечься. Вдруг Всеволод пошатнулся. Встряхнул головой, пытаясь взбодриться. Еще раз пошатнулся от неожиданно накатившей слабости. Уронил спортивную сумку с примотанным к ней мечом в чехле. Сделал несколько шагов, как завороженный, и вздрогнул всем телом, приходя в себя, очутившись не пойми где. Оглянулся. Склеп. Старый. Можно сказать, древний. Он такой только в фильмах видел. Кругом камень, пыль и несколько человек в странных держателях. Крепко так привязаны, не шелохнуться. Хотя нет, не человек. Гуманоидов. И все разные. Еще живые. Хотя что-то подсказывало, их сюда не просто так привязали. Может, глаза, полные тоски и ужаса. А может, конструкция держателей с явными стоками для крови, которая должна собираться в кольцо вокруг каменного саркофага, того самого, на котором парень появился. «Мило у вас тут», — произнес Всеволод первое, что пришло ему в голову. «Только пыльно очень». «Наконец-то!» — воскликнул незнакомец в черном сальном балахоне. «Удалось! Крепкий и здоровый». «И спокойный», — добавил его напарник. «Интересно, он тупой или действительно спокойный?» «Эй, мясо! Ты чего не кричишь и не дергаешься?» Всеволод даже ухом не повел. Он прекрасно их понял почему-то, но отвечать не спешил. Отзываться на мясо было обидно и глупо. «Он нас что, не понимает?» — удивился первый балахон. «Так должен же! Я делал привязку в поисковое плетение, чтобы ему передать маргарский язык. «Эй, ты глухой? Я сейчас тебя поджарю огнем!» — воскликнул этот незнакомец в балахоне, и на вытянутой вперед ладони, укрытой кожаной перчаткой, возник огненный шар. Только огонь был каким-то черным. «Как ты заговоришь?» «Бегло, полагаю», — ответил Всеволод максимально спокойным тоном, налегая на неформальную лексику и оскорбительные выражения. «Чего?» — переспросил второй балахон, но несколько секунд, повисев в задумчивости, прорычал. «Так он издевается!» И, в свою очередь, сформировав огненный шар, попытался кинуть его во Всеволода. Но его остановил первый. Толкнул, отчего шар улетел непонятно куда, бездарно оплавив каменную стену склепа. «Придурок, тело испортишь!» И так 3 часа поисковым заклинанием миры обшаривали, после чего они оба синхронно начали заниматься своими делами, потеряв всякий интерес к Всеволоду. А тот начал осматриваться, держа марку, разумеется, то есть максимально невозмутимо. Его серьезное увлечение историческим фехтованием, конечно, отнимало много сил, но он имел неплохое образование и большой кругозор. А главное, как и многие его сверстники, он читал фантастику самого разного толка в изрядном количестве, из-за чего психика у него была весьма адаптивной. Пожалуй, даже увидев дракона, торгующего хачапури на Красной площади, Всеволод воспринял бы это как должное. Мало ли, какие трудовые мигранты едут в Москву. Вот и сейчас получилось избежать критического стресса. Минуту назад он шел по парку, а теперь стоит на крышке чьего-то саркофага посреди склепа. Рядом же, если не считать этих незнакомцев в черных балахонах, находилось 5 пока живых и 3 совсем свежих трупа. Вон! Один доходяга длинными ушами, как стрижет. Таких у людей не бывает. А значит, что? Правильно. Какая-то ушастая разновидность гуманоида. Может, эльф. А может, здесь о выдумках профессора Толкиена не слышали? И так далее. Все разные. Все интересные. Но больше всего Всеволода привлек крепкий, здоровый мужик в цепях. Плотная красная кожа, короткие крепкие рога, пробивавшиеся из гривы густых черных волос, длинный гибкий хвост с кисточкой и четырехпалые руки. К нему-то как раз эти двое и подошли, держа какие-то странные кинжалы с черным, очевидно, каменным клинком. Мужик был натурально замотан цепью, но все равно трепыхался так, что казалось, еще чуть-чуть и он вырвется. А главное, предчувствие Всеволода просто вопило: этого вождя краснокожих сейчас будут убивать. Причем мучительно. И на нем самом, на Соколове, смерть этого кадра скажется самым прямым образом. А чего, собственно, он ждал? Всеволод сделал шаг вперед и уткнулся в невидимый барьер, не выпускающий его наружу. Парень ощупал периметр и заметил, что на крышке саркофага сделана небольшая канавка, заполненная каким-то порошком. Дальше шли еще какие-то узоры, но периметр ловушки формировался явно с помощью этого порошка. Нужен ли он для сохранения ее целостности, Всеволод не знал, но проверить хотелось, и как можно скорее. Поэтому он топнул ногой, оценивая массивность крышки, и, удовлетворенно улыбнувшись, подпрыгнул. 110 скачущих килограмм — не то, на что рассчитывали создатели данного саркофага, поэтому уже после первого прыжка по крышке побежали трещины. Тонкая работа. Видно, под ней лежал кто-то очень уважаемый в прошлом. Порошок из периметра стал утекать в трещины, но, забив их, не разомкнул кольца. Всеволод хмыкнул и топнул там, где трещина была больше всего. Она расширилась, порошок утек куда-то вниз, сверкнули какие-то искорки, и со звоном разбитого стекла опал барьер. Соколов спрыгнул на пол как раз в тот момент, когда оба балахона повернулись к нему, привлеченные шумом. Ближайший сформировал на руке сгусток огня. Черного. Это пугало. Поэтому медлить и вступать в переговоры Всеволод не стал даже и пытаться. Шаг вперед. Рефлекторный уход с линии полета сгустка пламени, что запулили в него. Выглядел он не очень страшно, но интуиция подсказывала, будет очень больно. Еще шаг, еще, и удар кулаком куда-то под балахон. С правой, с поворотом корпуса и под шагом. Бедолага отлетел к держателю вождя краснокожих, где и обмяк, явно разбив себе голову обо что-то. Во всяком случае, хруст, смешанный с каким-то чавкающим звуком, был слышен отчетливо. Да и тело вздрогнуло несколько раз, явно из-за проходящей по нему агонии. «Теперь ты», — произнес Всеволод, повернувшись ко второму. «Ну, туда, где тот только что стоял. Сейчас же этот злодей улепетывал с очень неплохой скоростью к стене данного склепа. Пока Соколов пытался сообразить, что делать дальше, оставшийся в живых балахон начал выкрикивать слова на гортанном языке и водить руками, а потом полоснул себя тем самым черным ножом по ладони, и спустя пару минут декоративные украшения по периметру склепа начали отодвигаться. Всеволод не на шутку испугался, и, не дожидаясь того, что вылезет из этих тайных ниш, бросился к центральному саркофагу, скинул с него растрескавшуюся крышку. На нервах он даже не заметил ее массы. Раз, и она уже падает с грохотом на каменный пол, рассыпаясь осколками. Парень хотел достать из саркофага хоть какое-то оружие, рассчитывая минимум на берцовую кость в качестве дубинки, однако там было обнаружено нечто большее. В цепких костяных лапках лежал двуручный меч. Немного не такой, к которому он привык, но вполне подходящий под известную ему технику. «Прости, приятель», — произнес Соколов, не задумываясь о том, что зачем-то обращается к покойнику, — «я позаимствую ненадолго. Сейчас эту шваль разгоню и верну». Схватил меч, повернулся и замер в легком ужасе, потому что к нему медленно и осторожно приближались скелеты. Чистенькие такие, беленькие, только огонь в глазницах горел зеленый, да мечами весьма недурной сохранности покачивают. Замешательство Всеволода длилось недолго, поэтому, приняв стойку правый бык, он перешел в наступление. Баланс меча был непривычен, но в целом он почувствовал себя словно на тренировке, разве что сдерживаться было не нужно. Вообще никак. И это невероятно радовало. Наконец-то. Его противниками были скелеты. Всего лишь скелеты. Да, довольно активные, но слишком легкие. А масса — великая вещь. Удар клинка первого противника он принял на свой меч вскользь, почти не ощутив. Быстрый удар, но слабый. Принял и пнул врага ногой, продолжая продвигаться по инерции. Да так, что легкая тушка отлетела на несколько шагов назад. Хотя, конечно, какая тушка у скелета? Так, костяк, остов. Впрочем, психологически парень воспринимал их как партнеров по спаррингу. Этаких переодетых людей. Круговой мах, подшаг, переход в классическую стойку плуг. Клинок устремлен в лицо противника. Атака. И неудачливый скелет потерял голову. В прямом смысле слова. Новый подшаг. Переход в пятую стойку, известную как хвост. И сразу атака, отрубившая двум скелетам ноги. Подшаг. Круговой мах, задевший одного не очень осторожного противника, но не смертельно, как бы глупо это ни звучало по отношению к скелетам. Минута. Всего минута прошла с начала боя, как Сева разметал эти костяшки тяжелым боевым клинком. Еще попутно и увернулся от пары заклинаний, брошенных в него балахоном. Одна беда, снова увлекся. Когда этот незнакомец попытался наброситься на Всеволода с кинжалом сзади, парень действовал на автомате, не сразу поняв, что это живой противник, а не скелет. Шаг в сторону, поворот, удар крестовины, и череп этого балахона оказался пробит клевроном Эфеса. А злодей вздрогнул и обмяк, норовя вырвать клинок у Всеволода из рук. Рывком освободив оружие, парень скривился, но промолчал. Как бы это глупо ни звучало, но убивать балахон он не хотел. Во всяком случае, до тех пор, пока не расспросит о том, что здесь вообще творится. А тут такая подстава. Он огляделся. Было тихо. Противников больше не наблюдалось. Разметанные по полу склепа кости не подавали признаков жизни. То есть не шевелились. Балахоны тоже. Оставались пленники. Но их можно было освободить и чуть попозже. Поэтому, тщательно вытерев оружие, Всеволод вернулся к центральному саркофагу и положил двуручный меч обратно, а потом буркнул, обращаясь к трупу. «Спасибо, хороший меч». Сева прекрасно знал, что труп мертв и вряд ли услышит, но ему почему-то захотелось это сказать. Сказать, словно что-то дернуло его за язык, заставляя. Сказал и замер, потому что из-за спины послышались хлопки. Редкие, слабые, но вполне различимые. Парень обернулся и увидел призрака, который аплодировал. Ну или кто это был? Полупрозрачный субъект, сильно размытый внешностью. «А я все гадал, выполнишь ты обещание или нет?» — прошелестел призрак едва различимым голосом. «Ты смелый парень». Никогда бы не подумал, что кто-то решится взять оружие из рук мертвеца в его погребении. Не боишься проклятия? Там, откуда я пришел, что магия, что проклятие, есть только в сказках. Почему же ты вернул меч? Захотелось? В могилу обычно кладут либо что-то бесполезное, украшенное до тошноты и безвкусицы, дабы показать высокое положение покойного при жизни, либо то, что он очень любил. Этот меч не выглядит разукрашенной безделушкой. Значит, для тебя он был дорог. А для тебя? Я хотел бы вернуться домой, — перевел тему Всеволод. Никто не сможет вернуть тебя домой, — прошелестел голос призрака. Поисковое заклинание работало 3 часа. Это значит, что ты из какого-то очень далекого мира. Более того, неизвестно какого. А с каждым поисковым шагом их количество увеличивается многократно. Вот ведь... Грязно выругался Всеволод и, прислонившись к саркофагу, стек по нему на пол. Меж тем призрак продолжил. «Я не хотел возрождаться. Поверь, это непросто. И вот эти два прислужника Долгула не первые, кто пытался воскресить меня или поднять нежитью». «Не благодари», — буркнул Соколов. «Я защищал свою жизнь». «И все же я попробую», — произнес призрак и, неуловимо переместившись к Всеволоду, положил ладонь на его плечо, а потом удивительно громким и сочным голосом произнес: «Сим свидетельствую перед жизнью и смертью, что признаю этого мужчину своим сыном и наследником». После этих слов парня словно молнией ударило, прошедшей буквально по всему его телу. «Чего?» — взревел Всеволод, когда чуть очухался. «Возьми мой меч и перстень с правой руки. Они теперь твои по праву наследования графства Леро». «Во что ты меня втравил?» «Я защищаю свою смерть», — с едва различимым сарказмом в голосе ответил призрак. «Не бесплатно. Возможно, в своем мире ты и был дворянином, но здесь это недоказуемо. Простолюдину же будет очень нелегко. Мой титул и земли неотчуждаемы в корону, их можно только унаследовать, из-за чего во многом меня и хотели поднять или воскресить». «Ты чего творишь, сволочь?» — прорычал Всеволод, вскакивая. «Мне теперь что, прятаться от этих морд до конца жизни? Я спас тебя от возрождения, а ты так, да? Тебе не стыдно?» «Призракам не бывает стыдно», — вкрадчивым тоном произнес Визави. Всеволод раздраженно фыркнул и попытался ударить собеседника, но тщетно. Кулак прошел сквозь силуэт. «Не злись. Так будет лучше для всех. Без дворянского титула в этом мире у тебя нет шансов выжить. Когда узнают, что ты сорвал планы этих мерзавцев, тебя просто убьют, если ты будешь считаться простолюдином. А так ты дворянин, и тебя защищает закон». «И когда закон останавливал мерзавцев?» — раздраженно фыркнул Всеволод. «Не привередничай. Так на твоей стороне будет какой-никакой, а закон — это лучше, чем ничего. Вот. А я пойду». «Стой!» — рявкнул Соколов, останавливая призрака. «Как снять вон те цепи? Не мечом же их рубить?» «Не мечом, но вон тем черным кинжалом. Он в состоянии разрезать все путы», — произнес призрак и исчез. А парень тяжело вздохнул и повернулся лицом к саркофагу. Нашел указанное своим приемным отцом кольцо, осторожно взял его и надел на палец. Новый разряд молний скрутил его, и длился он намного дольше, нежели в прошлый раз. И больно, очень больно, настолько, что Всеволод потерял сознание. Пришел в себя на каменном полу возле саркофага, живым, а на пальце оставалось все то же кольцо. Хотя он подумал, что это у призрака такие шутки дурацкие, и оно либо сгорит, либо еще как развалится. Но нет, все нормально, вот оно. Только большой черный камень в центре стал красным, словно напился кровью. Соколов встал и осторожно прикоснулся к мечу, но тот лишь показался теплым и приятным на ощупь, как и ножны со сбруей для их ношения, лежащие рядом. Удивительно, как они не истлели за столько лет. Остальные же ценные вещи в саркофаге теплом не отдавали, поэтому парень и не стал их трогать. Так поводил рукой и успокоился. Еще раз вздохнул и обвел тоскливым взглядом пленников. Кроме вождя краснокожих и ушастого заморыша, здесь присутствовали еще три девицы разных видов и несколько трупов, жизнь которых, очевидно, принесли в жертву для чего-то. Что с этим всем делать, Всеволод не знал, поэтому, подавив в себе острое раздражение, он пошел освобождать их от пут. предполагая, что если первыми освободить девиц, они начнут верещать и метаться в истерике, он направился к тому краснокожему. Осторожно перерезав цепи, он откинул их и протянул руку, предлагая помощь. Крови этот парень уже потерял немало, но с принятием помощи колебался. Секунд 10 длилось это раздумье, пока он не принял протянутую руку. Сева энергично потянул, выдергивая парня из объятий жертвенника. Вырвавшись, тот глубоко вздохнул и прямо на глазах стал наливаться жизнью и бодростью, а раны, нанесенные ему балахонами, стали на глазах затягиваться. Явно жертвенник с ним что-то нехорошее делал. «Благодарю!» — хрипло произнес он и тут же схватился рукой за горло. Видно, голос вернулся, но говорить пока было больно. Всеволод едва заметно кивнул, принимая благодарность, и произнес: «Возьми второй клинок и помоги мне их вытащить. Девчонки, этот ушастик, наверное, совсем плохи. Вон какие вялые».